Мощь Краснова росла, он сжимал кулаки до скрипа, а глаза его горели фиолетовым пламенем столь сильно, что те источали язычки дыма. Он – сильный маг, но слабее того же Кутузова на порядок. Скорее всего, сильный мастер или слабый магистр. Я вытащил свою дубину из-за пояса, продел руку в ремешок. По дереву побежали всполохи пламени скверны, что выбило полковника из колеи. Он замер и смотрел то в мои глаза, то на дубину, да и остальные заметно ошарашены. «Сиюне, маис детиен дюксдон сиенем метемпс», – прошептала потрясенно Шанталь. А она сказала, заклинила бледного переводчика, прячущегося под стол. Похоже, мужик настолько перепугался, что продолжил свою задачу неосознанно. Че что он молод, но удерживает два дара одновременно. Мы с Красновым на это ничего не ответили. Буравили друг друга взглядом, но полковник не торопился атаковать. В какой-то момент он раздраженно поджал губы, выругался и отпустил свой дар. Фиолетовое пламя исчезло, и он грузно сел на стул, волком посмотрев на подчиненных. Отставить. Синхронно, будто послушные зомби, его подчиненные вернулись к двери, но напряжение из них никуда не делось. Вы правы, ваша светлость, пусть и не стеснялись в выражениях. Служба безопасности допустила ряд провалов и допустила то, что творилось у нас буквально под носом. Я не буду вас арестовывать, но настоятельно прошу следить за словами. Правда, Краснов, как ее ни называй, останется правдой, сухо произнес я, отпуская свет и скверну, после чего вернулся на свое место. Вместо оправданий собственной ошибки, станьте лучше, чтобы подобного больше не повторилось. На этом допрос закончился. Все, что нужно, СБшники узнали, а я отдал артефакт. Пусть рассказ Шанталь в какой-то момент отвлек меня, но времени для изучения мне хватило. Поверхностного, конечно, но общее понимание уже имелось. Что я могу сказать об этой сфере? Во-первых, это не нулевой блокиратор, которые были в моем мире. Чем-то схож по принципу работы и воздействию на потоки энергии, но система зачарований совсем иная. Во-вторых, это кустарная работа, не слишком высокого качества. Опять же, если сравнивать с нулевым блокиратором. В целом, артефакт хорош, кто бы его ни создал, но дело он свое знал отменно. В нем сочетались кузнечное мастерство, алхимия и зачарование, а также грубая, но рабочая руническая письменность. В-третьих, этот артефакт не закончен. Я нашел по меньшей мере 4 ошибки в вязи зачарований, а в рунах еще больше. Будто умелец пытался методом тыка создать шедевр, но тем самым только усложнил свою работу. К примеру, на корпус была нанесена руна Арат, она же жизнь. Спрашивается, нахрена? Правильно, потому что руки умельца растут не из задницы, но в рунах он особо не разбирается. Я бы мог доработать артефакт, увеличить его радиус покрытия, ускорить течение энергии внутри контура, а также сделать его мощнее раза в 2. Но делать я этого, конечно же, не буду. По многим причинам, в которых мое отношение к Краснову даже не на первом месте. Но вот что стоит узнать, так это создатель сферы. С этим человеком я бы пообщался, но вряд ли полковник ответит. Лучше спросить у Кутузова или Екатерины, если выдастся возможность. Я покинул кабинет одним из первых и, выйдя в коридор, пошел в сторону командного пункта. Именно там постоянно сидел Кутузов, литрами глушил напиток под названием кофе и командовал всем, что происходило в Хабаровске. Из-за всей этой канители с допросом планы слегка изменились, но суть их осталась прежней. Надо бы узнать, когда будет выход в зону и его детали. «Аттендис, мансиеур, СЛТ Плате», раздался за моей спиной сдавленный крик. Обернувшись, увидел Шанталь. Размазывая по щекам слезы, она отбивалась от двух солдат и не давала ему вести себя. «Опустите ее», рявкнул я на этих олухов, став эпицентром внимания всех, кто находился в этом коридоре. Оттолкнув солдата, женщина быстро подбежала ко мне, упала на колени и схватилась за мою ладонь. Она подняла красные, заплаканные глаза на меня, будто собиралась умолять. «Эсилвоус плате, мансиеур, еэнаинул ли партеллер, евоус прие дерестер прс девоус, аумаинсу не серванте, аумаинсу не истслове, воус эмависсауф, илсе монт монтрлиур лумире, евоус ен прие, сигниур», говорила она прерывисто, сбивчиво и глотала слова из-за очередных слез. Но в этот раз мне не нужен был переводчик, чтобы понять ее. Хватило того, что я видел в ее душе, видел в эмоциях. Да я стал якорем, и эта женщина зацепилась за меня, как за последнюю надежду. Обманчивые чувства, ложные, но она в них искренне верила. «Встань, тихо произнес я, вытягивая свою ладонь из ее рук. Шанталь не поняла меня и посчитала, что это отказ, а потому начала целовать мне пальцы, а затем склонилась полностью, уперев лоб в пол. Жаль, что я не могу вновь вернуться на ту базу и убить еще больше китайцев. Гнев во мне сейчас кипел столь сильно, что хотелось убивать. Выродки заморали своей грязью чистую, невинную душу. Взяв женщину за плечи, я поднял ее с колен и проникновенно посмотрел в глаза. «Больше никто тебя не обидит, Шанталь», пусть я почти шептал, но мой голос слышал каждый в этом коридоре. «Все закончилось, и ты в безопасности». Я снял свою куртку и накинул на плечи женщины, улыбнувшись ей. Та робко ответила своей улыбкой и посильнее укуталась. «Идем со мной», поманил я ее за собой и пошел туда, куда изначально и собирался. Шанталь немного помедлила, но быстро меня догнала и держалась, как можно ближе. До командного пункта было недалеко, а стоило оказаться возле его двери, где дежурила пара бойцов, те сами распахнулись. На пороге стоял уставший и помятый Кутузов с пустой кружкой в руке. «Виктор, ты что тут забыл?» – удивился он моему появлению, а затем посмотрел на женщину за мной, но особого значения ей не предал. «Александр, я тут услышал про поход в зону, глаз генерала от моего-то надернулся, но почему-то не от тебя. Не делай это, Александр, не дело. Ты мне давай здесь бузу не начинай, Потемкин», – грозно нахмурился Кутузов. «Мал еще, чтобы меня отчитывать. А что касательно похода, то сегодня бы все и узнал. И раз уж явился лично, то хрен с тобой, заходи. Узнаешь все из первых уст». Он красноречиво посмотрел на свою кружку. «Так, Сафонов, где мой кофе?» Лисовский побежал за ним, ваш бродие. Вытянулся один из бойцов у двери, ранее делающих вид, что они мебели вообще не слушают нас. «Ладно, так, Виктор, а ее ты зачем привел?» — спросил Кутузов, кивком указав на молчаливую Шанталь. Та вздрогнула под его тяжелым, смурным взглядом и спряталась за меня. «А вот тут, Александр, нужна будет твоя помощь», — коротко кивнул я, на что генерал нахмурился еще сильнее. Брови его сошлись домиком. «Ну давай, Витя, руби глаголом. Может и помогу. Нужно доставить ее на Урал, в мое поместье», — рубанул я с плеча, как он просил, — «с охраной и самолетом. Может еще бизнес-класс ей организовать и лично коктейли подать во время полета?» — раздраженно спросил Кутузов, нависнув надо мной. «Витя, а ты не охренел ли? Я те что, исполняющий желания джин? Было бы неплохо», — невозмутимо ответил я на это. «От джина должника я бы не отказался сейчас, но ты, к сожалению, не он. А чтобы ты в обиде не остался, предлагаю обмен. Информация взамен на помощь». Побуравив меня тяжелым взглядом, в столкновении с которым я не уступил, он скривился и рявкнул: «Сафонов, найди Кураева и скажи, чтобы дул ко мне, бегом». Боец приложил руку к головному убору и шустро убежал, а генерал вновь обратил на меня свой взор и сухо произнес: «Надеюсь, эта информация того стоит, Виктор, иначе ты у меня в поход в одиночку отправишься». «Я не против», — задумчиво почесал я подбородок, а генерал хлопнул себя по лбу ладонью. «Но сначала переправь Шанталь на Урал, а потом обсудим этот вопрос». «Как же с тобой сложно, Потемкин», — поморщился Кутузов. «Может и правда так сделаю. Пусть хоть зона тебя сожрет от греха подальше». Забавный юмор у него. Скорее зона подавится одним старым и упертым капелланом, чем тот сложит свою голову. Но, разумеется, этого я не сказал, а то у Кутузова уже и второй глаз дергаться начал от моего красноречивого молчания. «И все же, в одиночку. Неплохо было бы, да». Глава 9. «Хорошо, Федор, рассчитываю на тебя». Я сбросил звонок и убрал телефон в карман, после чего затянул посильнее ремешок на левом наруче. Разговор с командиром гвардии Потемкиных выдался весьма продуктивным. И речь не только про дела в поместье, которые шли отлично, а из-за Шанталь. Генерал согласился помочь переправить француженку на Урал, но не избежал и вопросов: «Зачем мне это нужно? Я же банально захотел помочь запятнанной в грязи душе, и эта помощь мне ничего не стоила. Идти ей некуда, родни не осталось, а раз она сама захотела остаться рядом, то да будет так». А тут еще срослось, что Есениев, получивший задачу встретить женщину при посадке в Екатеринбурге, знал ее язык. По его словам, владел он им не идеально, но изъясняться мог, что очень хорошо, поможет преодолеть языковой барьер. Работу он ей также найдет в поместье, а там уже я вернусь и посмотрю, куда пристроить Шанталь. Сестра приняла новость о госте в нашем доме вполне спокойно. Впрочем, Там и так сейчас народу много. Юсупова и Кутузова никуда не уехали, а Пожарский тиранит твари зоны со стороны моих земель. По докладу старого волка, Всеволод возвращался в поместье крайне редко, привозя с собой огромную добычу. Разумеется, большая ее часть, по моему приказу, отправлялась к Пожарскому, но меньшая остается. И даже ее хватало, чтобы финансовое состояние рода росло, пусть и медленно. Такими темпами долг перед Пожарским у меня будет только расти, что совсем не радовало. Нужно будет отдавать, и это не обсуждается. В последний раз проверил, как сидели доспехи. Облегченный латный комплект, выкованный специально для магов молний с учетом их скорости и физических кондиций. Темно-голубой металл поблескивал в лучах яркого солнца. Кольчуга с плетением 4 в 1 весила не слишком много. Поддоспешник с меховой подкладкой полностью прилегал к телу, а все ремешки были затянуты до упора. На пару секунд прикрыв глаза, настроился на течение энергии и удовлетворенно кивнул. 3 дня, пока шла подготовка к походу, я только и делал, что занимался зачарованием этого комплекта. Каждый элемент брони усилен отдельно, но в комплекте дополнял вязь основного каркаса на грудных пластинах и спине. Контуры пересекались, зацикливались, и если что-то выйдет из строя, то общая структура продолжит работу. Всего 38 плетений, что очень мало по сравнению с моими доспехами из прошлой жизни, но сойдет. Пришлось растормошить завхоза базы, у которого теперь при виде меня теперь дергался глаз от нервного тика. Оказалось, что в этом мире существует аналог энергетических кристаллов, только в несколько ином варианте. В пятнах, зонах, эпицентрах иногда находили месторождения драгоценных камней, и те, по приведенным исследованиям, содержали в себе сырую энергию в чистом виде. Запас ее небольшой, в зависимости от размера камня, но это лучше, чем ничего. Вот завхоз чуть не умер от инфаркта, когда я заметил в его месте обитания пару сапфиров. Откуда они, у него старый муж не рассказал, но по приказу генерала выдал желаемые. Правда, потом сам Кутузов насел на меня и был несказанно удивлен информацией, что я владею зачарованием. Да и не только он удивился, а вся команда, которая сейчас стояла вокруг меня. Оказалось, это чрезвычайно ценная и редкая профессия. Центральная площадь Хабаровска гудела. Повсюду звучали приказы и громкие голоса, а люди выстраивались в отряды. Техника занимала свои позиции, бойцы грузились в нее и готовились к отправке. Я бросил взгляд на самый центр. 4 мага, энергии от которых фанило достаточно сильно, чтобы признать в них мастеров, окружили мужчину в белоснежном костюме, на плечах которого развивался распахнутый черный плащ. С таким лицом ему открыта дорога в министрели или дамские угодники. Слишком уж он выглядел молодецки, но взгляд выдавал. Холодный, собранный, мощь от Вильяминова, а это был именно он, так и перло. Они с Кутузовым примерно на одном уровне, но по своему опыту скажу, что в такой арифметике портальщик окажется сильнее. Как минимум потому, что способен ударить очень больно, неожиданно и практически смертельно. Вот только этот Вильяминов и рядом не стоял с тем же Грегори Торговцем. Тот пройдоха мог просто щелкнуть пальцами и открыть портал, который поглотил бы весь Хабаровск в 2 счета. А вот Вильяминову требовалось настраиваться, делать пасы руками и шептать себе под нос какую-то мантру. Что-то план по переброске войск в зону с помощью телепортации уже не казался мне столь надежным, как рассказывал Кутузов. Будь здесь сам Грегори или его ученики-торгаши, то никаких проблем. Эти ребята свою работу знали, умели и практиковали сотни лет. А тут один архимаг, да и то доверия не вызывающий. «Ну что, Свят, отправил свою новую служанку?» — ехидно спросила сова, встав рядом с моим правым плечом. «Да, отправил. И нет, она не служанка», — невозмутимо ответил я, продолжая наблюдать за работой магов. «А кто же тогда?» «Твоя будущая наложница», — фыркнула менталистка, взмахнув светлыми волосами. В нос сразу же ударил запах цветочного шампуня. «Не узнаю я тебя довольно хорошо за эти дни, то решил бы, что ты ревнуешь». Я повернулся к ней и пристально посмотрел в глаза. «И насколько я помню, мы с тобой договорились на берегу обо всем. Дурак ты, Свят. Впрочем, чего еще ожидать от мальчишки?» — скривилась она и быстрым шагом направилась к Живе и Никсу. Я пожал плечами, не стал за ней бежать, отговаривать и что-то объяснять, как сделал бы безусый юнец. Женщина сама себе что-то напридумывала и сделала беспочвенные выводы. Если бы ситуация с Шанталь ее действительно волновала, то просто спросила бы, а не устраивала этих сцен ревности. Но, может, оно и к лучшему. У совы своя жизнь, а у меня своя. После этого похода, дай свет, я вернусь на Урал и на этом все. Порталы были готовы. 10 полыхающих светло-синей энергии ярок, по краям которых пробегали разряды энергии. Конечную точку не было видно из-за непроницаемого покрывала тумана, оседающего на каменную площадь и растекающегося по ней на несколько метров. По плану Кутузов перейдет одним из последних, после чего начнется развертывание полевого штаба. Исходная точка у всех порталов разная, но центрально связующая – одна. Сделано это с расчетом на тварь, которую удалось выследить имперским егерям. По их отчетам это та самая химера, с которой мне довелось сражаться, и сейчас она находится в той части, где по донесениям находилась одна из артерий зоны. Нам же необходимо оцепить периметр, а затем начать сужать его и не дать твари уйти. Проблема была в даре телепортации, но Вильяминов заверил, что изолирует местность и не даст твари применить свои силы. Сомнительно, однако, но ему поверили. Первым сквозь портал прошли военные, за ними егеря и гвардейцы рода Добронравовых. Два старика в рясах и муж в тяжелых латах выделялись на их фоне, идущие впереди колонны. Следом выдвинулась наша команда. Арка портала приближалась, вибрация энергии чувствовалась в полной мере, и от нее волосы на затылке шевелились. Обычное явление из-за повышенного фона. Ну, удачи нам, что ли? Вздохнул Никс и первым сделал шаг за туман. Остальные перешли с делом. Я сделал вдох и быстрый выдох. Привычка из прошлого мира, когда дело касалось порталов. Не любил я этот вид перемещений. Ощущение от него, будто тебя выворачивает наизнанку, а ты не можешь это контролировать. То, что все пошло наперекосяк, я понял ровно в тот момент, когда пелена дыма меня поглотила и всколыхнулась. Все вокруг словно ужало в единую точку, меня растянуло и сдавило одновременно, а все вокруг заволокло темнотой. Яркая вспышка знакомого темно-зеленого пламени появилась в конечной точке и переход закрутила. Я крепко сжал зубы, матерясь от того, что несколько зачарований на доспехах слетело. Вязь банально не выдержала буйства вихря энергии, в котором меня куда-то несло, и вокруг никого из команды не наблюдалось, чего быть не должно. Это не единичная телепортация, а полноценная арка портала, что значило общий переход. Но нет, никого из отряда, я был один. Конечная точка приближалась, из меня начала струиться энергия, переход дестабилизировался и пришлось окутать себя силой света. Лишний расход, но эта прослойка хотя бы прекратила попытки вихрей энергии выжать меня досуха. Еще одна вспышка, и я свалился на холодный камень. Прокатился несколько метров, а затем резко поднялся на ноги. Взмах рукой, и рядом со мной появилась сфера света, осветившая кромешную тьму вокруг. «Зараза!» – нахмурился я, осматриваясь в пещере, в которой оказался. Позади меня проход, как и спереди. Стены влажные, на полу рос зеленоватый мох, с потолка свисали сталактиты. Как знал, что идея с порталами полное дерьмо, пусть их и создавал архимаг-портальщик. Впрочем, возможно, дело не в мастерстве Вильяминова, а в другом. Не просто же так во время перехода появилось пламя скверны. И если моя теория верна, то химера, из-за охоты на которую и устроен этот поход, оказалась гораздо умнее. Сбить настройки перехода практически невозможно, если только этим не занимается другой портальщик. Вытащив из кармана телефон, увидел, что связи нет. Ожидаемо. Это устройство на голову уступало тем же кристаллам дальней связи, какие использовали в моем мире. Прислушался к звукам, но никаких голосов. Сплошная тишина, если не учитывать редкое падение капель влаги со сталактитов. Именно благодаря этой тишине, а также своим отточенным еще с прошлой жизни инстинктам, я размашисто взмахнул дубиной. И как раз вовремя, со скрежетом и стрекотом, на голову мне падал массивный силуэт, а благодаря свету мне удалось разглядеть очертания 6 лап, брюшка и хелицер. Тварь сбила прямо в полете, и та свалилась на пол. Я же отступил, встал в позицию и внимательно пригляделся к нечисти передо мной. Хладный паук, но какой-то другой. Вместо ледяных наростов, вроде дополнительной брони, белоснежные вкрапления кристаллов. Они усеивали каждый сантиметр хитина и будто срослись с ним. На концах лапок тоже кристаллы, но заостренные на манер ножей. И это не считая размеров твари, рост которой достигал моего живота. Усугубляло то, что рядом с этим пауком из меня словно вытягивали энергию, а значит, этот подвид нечто вроде энергетического вампира, к тому же обладающий крепкой броней. Моя дубина оставила заметную вмятину, раскрошила хитин, и сейчас тот сочился зеленой жижей, но тварь пережила удар, а это уже что-то дозначило. Паук зашипел и шустро побежал на меня, перебирая лапками. Острые кристаллы на них вгрызались в каменный пол пещеры с легкостью, будто тот был из песка, а не из твердого камня. Подпустив тварь поближе, резко сместился рывком света влево и нанес удар по одной из лап. Дубина вспыхнула светом, но результат это дало минимальный. А если иначе? В ход пошло пламя скверное, и вот теперь дело приняло иной поворот. Дубина не просто оставила след огня на кристаллах, которые тот легко разрушал, но и с одного удара оторвало ее. Ша-ша-ша! Истошно зашипела нечисть, попятившись от меня. Две пары синих глаз неотрывно следили за моими действиями, но все равно не успели за рывком света. У хладных пауков, на которых этот подвид был очень похож, очень слабое место, подбрюшье. Ледяная корка там не нарастает, а потом нужно банально перевернуть тварь и убить одним ударом. Что я, собственно, и сделал, но различия нашлись и здесь. Уязвимая зона была также защищена кристаллическим хитином, что делало из этой нечисти полностью бронированного врага, да еще и идеального против магов. «Зона не перестает меня удивлять», — недовольно произнес я, смахнув с дубины зеленую жижу. Тварь сдохла, истекая кровью из пробитой башки. То, что подобная нечисть существует в этом мире, весьма интересно. Но вот проблема. Если я в этих пещерах оказался не один, то для всех попавших сюда магов это смертельный враг. Они ему банально ничего сделать не смогут. Особенно если те нападут толпой и будут крупнее этой единичной особи. С этими мыслями я выбрал коридор впереди, куда вели дорожки мха, и побежал по нему. Сфера света освещала путь, но вскоре появились кристаллические друзы на стенах и потолке, также дающие освещение, пусть и тусклого фиолетового оттенка. Следующую пару пауков я встретил дальше. Они засели на потолке, в нише, куда не доставал свет кристаллов. Примерная тактика противодействия уже сложилась в голове, а потому я ушел рывком света в сторону, сыграв в живца и привлекая внимание тварей. Те попадали на пол, будто спелые яблоки, но их хелицеры поймали пустоту, а вот моя дубина нашла свою цель. Все же слабое место у них есть, но находится оно не в подбрюшье, а чуть выше головы, между ней и брюшком. Там самый уязвимый хитин. Отчасти даже жаль, что вернуться за мертвыми пауками я не смогу. Их кристаллический хитин идеально бы подошел для моих задумок в кузнице. Не только для облегченной, но крепкой брони, но и в артефакторике. Лишь спустя почти полчаса блуждания по пещерам, я нашел следы человеческой цивилизации. Укрепляющие своды стены штольни, какие делали в рудниках и глубоких шахтах. Вот только деревянные балки, обрамленные металлом, давно сгнили. Следы коррозии на железе виднелись невооруженным взглядом, но оно и понятно, слишком высокая влажность. Железная дорога для вагонеток здесь тоже была. Проржавевшая и давно неиспользуемая, она уходила дальше, и следуя по ней, я услышал звуки сражений, а также человеческие крики. Рывок света, еще один, еще. Я перешел на стремительный бег, каждые 4 шага уходя в рывок. Если уменьшить время перед каждым из них, то энергетические каналы банально не выдержат нагрузки, да и тело тоже. Пусть я укрепил его печатями, но физические кондиции оставляли желать лучшего. Но ничего, вернусь на Урал и займусь своей формой по полной. А пока придется мириться с этой дерьмовой слабостью. Местом столкновения с тварями оказался широкий зал, где повсюду стояли дряхлые от времени ящики. На каменном полу валялось шахтерское снаряжение, в центре железная дорога расходилась, и на ней находились несколько старых вагонеток. Помимо этого я видел дырявые, брошенные палатки и разбитые фонари. В зал вел не только мой проход, но и еще 3 таких, из которых в данный момент перли пауки всех мастей. Здоровые, как те, которых я прикончил, так и мелкие, размером с небольшую собаку. В центре же, заняв круговую оборону, из последних сил отбивались люди Осокиных и кто-то еще из аристократов Хабаровска. Во всяком случае сухую, сгорбленную старуху в дорогом нефункциональном доспехе, напоминавшем шубу, я узнал, видел ее во время нападения на город. Дела у людей шли откровенно паршиво, не обошлось без жертв, их трупы пауки забирали и утаскивали в темноту, и обороняющиеся никак не могли им помешать. Магия на твари не действовала, хотя старуха жарила огнем очень хорошо. Ранг у нее не ниже магистра, но толку никакого. Молнии Осокина тоже бесполезны, как и магия егерей с гвардейцами. Выручало только холодное оружие, но и тут не все так просто. Хитин пауков легко сдерживал удары клинком и копий, Против них работала только дробящая. Огромный паук выбежал из темноты и тараном попер прямо в тыл людей. Старуха его заметила и закричала сзади, но поздно. Тварь ворвалась в ряды, мимоходом прикончила двух егерей Осокиных своими лапами, а одного порвала жвалами. Петр развернулся и вблизи попытался зажарить тварь молниями, но это ничего не дало. Сам Осокин тоже это понял, но сделать ничего уже не успевал. Его банально отрезало от остальных обороняющихся. Я сорвался в рывке света, но не по прямой, а вверх. Вышел из него и, совершив кульбит в воздухе, оттолкнулся ногами от потолка, а затем еще один рывок. «Сдохни!» — заорал Петр, бросившийся на тварь с мечом, будто бы желающий продать свою жизнь подороже. Он успел воткнуть лезвие прямо в пасть пауку, отчего тот зашипело, а затем глаза барона расширились в шоке, когда башка твари взорвалась. Во все стороны полетели куски кристаллического хитина, зеленой слизи и требухи. Не удержавшись на ногах, Петр упал на задницу, а я спрыгнул с трупа паука, грузно осевшего на пол и раскинувшего лапки в стороны. «Вставай, Петр!» Рывком поднял ошарашенно хлопающего глазами Осокина с пола. «Спасибо!» — хрипло выдавил он, рассеянно кивнув. Я ничего на это не ответил и ударом дубины прикончил прыгнувшую на нас тварь. Пламя скверны струилось из моего оружия, охватывало каждый труп и перескакивало на живую нечисть, поглощая их энергию и отдавая ее мне через дубину. Пауки будто бы понимали, что ко мне лучше не приближаться, а может, действовали на инстинктах. Но одно я знал точно, скверна их достаточно сильно напугала, что, собственно, нормальное явление. Но даже так, нападать они не перестали. Перли из всех щелей, а ряды защитников таяли. Почти всех гвардейцев Осокиных выбили, осталась тройка егерей, прикрывающих друг друга. С бойцами старухи получше, но не сильно. И, стоит отдай ей должное, она быстро смекнула, что нужно делать. Окутала свои кулаки багровым огнем и пошла в рукопашную, также начав уничтожать нечисть. Все в центр. Мой голос прогремел в зале и люди с задержкой, но послушались. Я же взял Петра за шкирку и переместился рывком в центр построения. Мужик от такого побледнел, а его желудок не выдержал, но ничего. И что дальше, Потемкин? Воинственно рычала старуха, ударом кулака отбрасывая мелкого паука. То, что она знала мою фамилию, было не столь важно сейчас. Надеюсь, у тебя есть план. Помолчи, женщина, и не мешай. Холодно одернул я эту крикунью, отчего ее брови удивленно взлетели на морщинистый лоб. Я прикрыл глаза, сосредоточился и начал вливать энергию в печать света. Она стала сиять сильнее, а скверна вспыхнула с утроенной силой, словно реагируя на раздражитель. План был безумен и очень опасен, но должен сработать. За эти дни, к некоему сожалению, я многому научился и многое понял касательно силы врага. «Только попробуй подвести меня, мразь», — прошептал я, отстраняясь от звука боя. «Тогда наше с тобой соседство закончится, так и не начавшись. Клянусь светом». Пламя скверны в моей душе всколыхнулось, а я открыл горящие темно-зеленым огнем глаза. Люди, что были ближе всего ко мне, вскрикнули от ужаса. Старуха побледнела, словно увидела саму смерть, а Осокин замер на месте и задрожал, боясь двинуться с места. Аура смерти и отчаяния вырвалась из меня потоком, покрывая собой весь зал. Пауки будто нарвались на неприступную стену, попятились и зашипели, пригибаясь к полу. Я медленно вытянул свободную руку. С рукава на каменный пол упало несколько капель крови твари. В груди разлилось тепло, а каналы стали рваться от количества энергии, что через них проходило. «Сгорите!» Мой голос звучал с иными интонациями, чужеродными, безжизненными. Пламя вырвалось из моей ладони с яростным ревом и, словно живое, обогнуло людей, по дуге устремившись к нечисти. Огонь скверны заполонил весь зал в считанное мгновение, сжигая твари в пепел. Они пытались убежать, переползая друг на друга в желании спастись, но тем самым только разносили огонь. Шипение и визги агонии оглушительным звуком отражались от горящих, плавящихся стен. Железная дорога, вагонетки и все, что осталось от пребывания здешней цивилизации, также сгорело. Пламя скверны спалило все, не оставив ничего. И в центре бушующей силы врага был лишь наш островок безмятежности и спокойствия. Люди боялись даже пошевелиться, чтобы не коснуться ужасающего пламени в считанных сантиметрах от строя. Когда от пауков осталось одно только воспоминание и пепел, я сжал кулак и натянул астральный поводок в душе. Пламя скверны дрогнуло и нехотя потянулось обратно, потоками огибая людей. Оно втянулось в меня полностью, заполняя энергией печати и щедро заряжая уже готовые. Регенерация вспыхнула так, будто рожденная звезда. Раны, что мне нанесли пауки, зарастали столь стремительно, будто у меня печать регенерации не первой ступени, а минимум пятой. Печать света также насытилась по полной, подавила скверну и также вступила в работу, латая мое тело. По ощущениям, я как будто выпил десяток зелий устремления, открывающих второе, а то и третье дыхание в сражениях, но сильно бьющих по организму. Вот только у меня этого отката не было, а эффект очень даже. Воцарилась тишина. Люди смотрели на меня с нескрываемым страхом и трепетом. Бледный Осокин медленно подошел и, все еще дрожа, поклонился. «Спасибо вам, Виктор Константинович. Вы вновь спасли мою жизнь, и не только мою». Остальные вторили ему и также поклонились, а старуха Урусова, вспомнил я ее фамилию, нахмурила седые брови и закусила нижнюю губу. И взгляд, которым она смотрела на меня в этот момент, мне не понравился. Глава 10. Битва с пауками отгремела, но последствия никуда не делись. Слишком много раненых осталось после боя, а убитых еще больше. Оставаться в зале смертельно опасно, и было принято решение отойти дальше, найти место для удобной обороны и заняться ранами. Магам также требовался отдых. Нахождение рядом с пауками высосало из них огромное количество энергии, и сейчас они походили на бледные трупы. Одна только Урусова держалась бодрячком, но по лицу было видно, старушка устала. Повезло, что нужное место обнаружилось относительно недалеко. По разбросанным обломкам становилось понятно, что здесь велись работы, но их бросили, а вот небольшая расселина, в которой вполне способны поместиться два человека, осталась. За ней находился карман, где вся наша команда из 13 человек смогла уместиться. Урусова с молодой девушкой, которой дашь не больше 20, принялась ухаживать за ранеными бойцами, и не только своими, но и за двумя из трех егерей, оставшихся от Осокина. Сам Петр приходил в себя, проверял снаряжение и также помогал. Всем было плевать на статусы и титулы, беда и смерть сблизила всех, тем более, что это их люди и они обязаны о них позаботиться. Во всяком случае от Осокина именно этого я и ожидал, и он не подвел. Я занял место ближе всего к выходу, уселся в позу для медитации и приставил биту к плечу. Вонь в нашем укрытии стояла знатная, кровь твари на одежде подсохла и отдавала смердящим тяжелым духом, но никто не возмущался и не жаловался. Раненым приходилось тяжелее всего, в особенности двум егерям Осокина. Именно они, в составе тройки, последний член которой заботился в данный момент о своих товарищах, поубивали довольно много пауков. Хорошо парни сработали, очень хорошо, вот только зацепило двоих и очень сильно. Один в горячке метаться начал, но зелья Урусовой помогли. У старухи в загашнике вообще много чего нашлось, а от вида, где она это добро прятала, я хмыкнул. Не в бюстгальтере, а в сжатом подпространстве. Артефакт ожерелья, на вид невзрачный, фанил именно энергией пространства, когда старуха его активировала. А затем появились зелья, аптечки первой помощи, новая одежда и еда. Правда, в виде сухпая, но трактира в этой светом забытой дыре что-то не наблюдалось. Пока выдалось время, заглянул в себя, не забывая бдить и следить за обстановкой. Через меня твари не пройдут, засеку заранее, а потому стоило посмотреть на печати. И там все обстояло даже лучше, чем просто отлично. Вторые ступени усиления и скорости заполнились наполовину благодаря паукам. Сколько из них пламя скверны уничтожило в том зале я не считал, но много. Как бы не целый выводок, вот и энергии пришло соответственно. Я приоткрыл один глаз, повернул голову на суету, что сейчас происходило в убежище, и вновь закрыл. Пока всех раненых обработают, пока все придут в себя, время есть. Из-за быстрой прокачки усиления и скорости мои физические кондиции вырастут, но тогда пойдет заметный перекос. Следовательно, нужно сбалансировать, занявшись развитием в сторону печати света. Ей самой прокачка не нужна, она идеальна во всех смыслах, но паладины, которые жили слишком долго и обросли знаниями, знали, как добиться еще большего результата. В данный момент времени мне хватало только на одну астральную форму печати, но по сложности она превосходила сразу две, а то и три стандартных. Узнал я ее в ледяных пустошах Геомана, суровое место, находящееся дальше на север от хладных гор. Зима там шла круглый год, на снежных барханах постоянно бушевали ледяные вихри и магические шторма, способные заморозить даже огненного дракона. Люди так практически не жили, если не считать племена кочевников, передвигающихся с места на место на больших санях. Тянули их не животные в привычном понимании, а порожденные магами льдоголемы. Чем и как питались эти люди было загадкой для всего мира, но на деле все оказалось просто – друиды. Среди их старейшин находились друиды, способные вырастить пищу даже в условиях вечных льдов. С нюансами, правда, такую еду обычный южанин жрать бы не смог, но вот кочевники вполне справлялись. Я с ними повстречался, когда попал примерно в похожую ситуацию, как и сейчас. Портал из Ламара, одной из крупнейших торговых столиц моего мира, должен был перенести меня в ближайшую крепость, находящуюся в равнинах Плоскогорья. Вот только что-то портальщики намудрили, облажались и меня закинуло в ледяные пустоши Геомана. Повезло, что спустя 3 дня охоты на очень редкую живность, я встретил кочевников. Они-то меня и выручили, попутно доставив в ближайший город Хладных гор. Именно от кочевников, обитающих в условиях огромных низких температур, я узнал о печати внутреннего огня. Само ее происхождение, по словам старейшины того племени, шло от Геомана, великого путешественника и первооткрывателя, одного из сильнейших архимагов земли и огня своего времени, сумевшего покорить обе эти стихии и вплести их в единое целое. Печать внутреннего огня, которую он передал кочевникам, была словно неполной. Она банально согревала их изнутри и все. Но не мог столь великий архимаг создать такую посредственность. Вот я и занялся ее изучением, потратив на это чуть больше 3 лет. Нецеленаправленно, просто держал в голове и если что-то узнавал, то дополнял картину. И это принесло плоды. Я дополнил печать, частично ее переделал на свой лад и смог совместить с печатью света. В какой-то мере они даже чем-то схожи по изначальной структуре. Так почему же именно эта печать? Все просто, я не доверял скверне в своей душе. Да и найди идиота, который бы это сделал, если не считать неназываемого и его эмиссаров. Мне нужно не просто усилить свою печать света, но и накинуть на скверну еще один поводок. И не просто поводок, а крепчайшие из цепей. Внешний контур было сделать проще всего, но самое сложное пришло с узлами. 134. Забавный факт, однако, ведь именно столько дней длилось путешествие Геомана в ледяных пустошах. Эти узлы, в отличие от стандартных печатей, следовало напитывать сразу, как только те выжигались на душе. Одна ошибка и весь результат на смарку. Малейший сдвиг в работе, узел погаснет и все сначала, а энергия в расход. Я настолько ушел в работу, что полностью абстрагировался от звуков в убежище, только за расселенной следил и бдел. На 44-м узле почувствовал, что меня начало накрывать. Пот струился по лицу, весь поддоспешник хоть выжимай, корка крови твари на мне снова увлажнилась и воняла сильнее. Температура тела росла столь стремительно, что от меня валил пар. Даже не нужно было открывать глаза, чтобы понять это. Но это дало плоды. 44 узла встали, как влитые. Я замкнул внешний контур, потратил просто немыслимое количество энергии из запасов, которые сохранила скверна, но работу сделал. Открыв глаза, опустил их на ладони и не сдержал улыбки. Печать внутреннего огня не готова даже наполовину, но по моей воле на пальцах появились очень слабые белые огоньки. Именно в этом заключалось усиление печати света с помощью внутреннего огня, их синергии и высоком коэффициенте совместной работы. Если говорить проще, то печать света стала сильнее где-то на процентов 30. Когда я закончу все 134 узла, то проценты вырастут до 100. Не без гордости скажу, что отчасти во многом благодаря этой печати я и был одним из сильнейших паладинов. Проблема только была в том, что передать или поставить эту печать кому-то другому я банально не смог. С чем это связано, не смогли ответить ни библиарии, ни великий командор ордена. Вселенная даровала ее тебе, Август, за заслуги или в наказание, но это теперь твоя и только твоя печать. Секрет ее умрет вместе с тобой, но оно к лучшему. Даже мне, твоему командору, не понять всех тех переплетений, из которых она создана. И, похоже, сам свет благословил своего капеллана, сделав тебя сильнее. Именно так сказал он в тот день, когда мне не удалось поставить ему эту печать. Сейчас же, я в очередной раз убедился, что скверно разумно в какой-то мере. Сила врага в моей душе на усиление соседа отреагировала, но без агрессии. Пламя всколыхнулось, попробовало залезть на чужую территорию и огребло по самые уши. Поверх частичек света вспыхнул белый огонь и скверно откатилась на свою позицию, будто заняв глухую оборону. То-то же, значит, цепи уже работают. И это очень хорошо. Закончив свои эксперименты, отпустил силу света и посмотрел через плечо на людей. И тут мне пришло осознание, мы тут больше часа, и больше двух. Раненых перевязали и те отдыхали, а Сокин и те, кто мог стоять на ногах, расселись кружком и принимали пищу. Старуха заметила мой взгляд и, взяв две разогретые на горящих таблетках банки с, судя по запаху, рагу, подошла ко мне. «Держи, Потемкин, а то выглядишь так, словно подыхать собрался», — хмыкнула она, устраиваясь рядом. «Ты не лучше, Урусова», — коротко кивнул я ей, принимая еду и алюминиевую ложку. «Спасибо, пустое», — отмахнулась она. «Это я тебя благодарить должна, ты опять наши задницы спас, как в тот раз, еще и воздух в этой дыре нагрел». Старуха обвела рукой убежище и на мой наигранно недоумевающий взгляд, брошенный на нее, пояснила. «Слушай, Виктор, ты можешь этим олухам мозги пудрить, но я уже старая, мудрая женщина. Я многое знаю и многое видела. Давай ты просто примешь мои слова благодарности и обойдемся без тупых вопросов, хорошо?» Я нахмурился, но кивнул за обе щеки, уплетая разогретое рагу. По вкусу, как подошва немытого резинового сапога, которую изгвоздали в дерьме тролля, а затем ее еще пожевал гоблин. В целом, съедобно, приходилось жрать гораздо хуже пищу, как качество, так и видом. «Скажи мне, старая и мудрая женщина», — дернулась щека Урусовой от моего тона, — «ты знаешь, где мы оказались?» «Как неудивительно, но да, знаю», — взяла она себя в руки и ответила с улыбкой. «Но тебе не скажу». «Вот как», — покивал я, — «возможно, я ошибся насчет твоей мудрости, но не старости. Знаешь, Потемкин», — ковырялась старуха в своей банке ложкой. Ее эмоциональный фон после моих слов подпрыгнул, но быстро утих. «Обычно за такие слова я бы уже объявила войну и прикончила бы наглеца, который сказал подобное. Но, кто?» Смог выбить я ее из колеи, а когда та непонимающе посмотрела на меня, продолжил. «Отец или дед, кого из них ты знала?» Брови старухи медленно приподнялись. В бордовых глазах отразилось смятение. Она не ожидала этого вопроса. Хотела сама построить линию разговора, но к этому готова не была. А вот мне ее фон эмоций и душа все сказали. Старая дева банально любила ругаться, была колкой на язык и столь же воспламеняемая, как и ее стихия огня. Но при взгляде на меня она будто терялась. «Дед», — глухо ответила Урусова, отвернулась от меня и стала смотреть в потолок. «Валера он был. Ты похож на него, Виктор. Даже сильнее, чем думаешь. Ну ладно, не будем об этом», — покачала она головой. «Ты спрашивал, где мы оказались. Это бывший рудник Тимирдяевых. Сам род из Якутска был когда-то. Сейчас никого в живых уже не осталось, уничтожили их. Занимались они добычей руды и алмазов. И как ты это поняла?» Не стал я заострять момент, что она знала деда прежнего Виктора. «Не хочет женщина об этом говорить, так и пусть. В том зале, где ты нас нашел, на ящиках были их гербы. Я приблизительно понимаю, где мы сейчас находимся, и пусть Вильяминов знатно обосрался, но забросил нас все же не так далеко от конечной точки. Это хорошо. По своему опыту, один из примеров которого я вспоминал перед работой над печатью внутреннего огня, могу сказать одно: порталы непредсказуемы, а дестабилизированные порталы еще более непредсказуемы. И раз нас закинуло относительно рядом, то тварь не смогла сбить настройку в полной мере. Иначе мы бы могли очутиться где-нибудь на ином континенте, или же посреди океана, которых в этом мире 5 штук. Вот только слова о руднике меня очень заинтересовали, а потому я спросил, что здесь добывали. «Заряженную кобальтовую руду», — с усмешкой ответила старуха, прекрасно уловив нотки любопытства в моем голосе. «Тимирдяевы, по слухам, всю жилу опустошили, но то, что я видела здесь, говорит об обратном. Похоже, работы они свернули гораздо раньше и не достигли даже условного дна. Железная дорога обрывалась», — понял я ее мысли, на что Урусова кивнула. «Фиолетовые кристаллы на стенах, это оно, первичный призрак, что руда рядом», — был мне ответ. «Что, Потемкин, хочешь себе рудник?» Я не ответил и задумался. Еще в поместье, просиживая определенные часы в интернете, мне довелось искать аналоги руд, которые могли бы пойти на мое будущее снаряжение. Солнечного железа в этом мире нет, а картового олова тоже, как и лагеровой меди. Но здесь существовал некий титан, алюминий и прочее. Заряженный кобальт тоже был в их числе, пусть и не самый первый по списку. И приставка «заряженный» не просто так. Подобные руды находились в зоне и пропитывались энергией, а значит идеально подходили для работы с артефактами и в кузнице. Одним словом, надо, и много надо. «Хочу», — кивнул я, все для себя решив. «Надо теперь зачистить весь рудник от пауков, а затем требовать у Кутузова. Возможно, требовать и не придется», — пожала Урусова плечами, а ее глаза алчно загорелись огнем. «Причем в буквальном смысле. Я сама возьму этот вопрос на контроль, как и буду вести добычу. Мой род как раз владеет несколькими медными рудниками, а также одним серебряным. У тебя же здесь, в Хабаровске, ничего нет. Как ты собрался вести работы?» «Логично», — вынужденно признал я. «Урал относительно далеко, дела у рода не так прекрасны, чтобы уделять силы, но руда нужна. Что предлагаешь?» «60%», — рубанула старуха с плеча. Я посмотрел на нее, наши глаза столкнулись. «Побойся света, старая перечница», — холодно произнес я. «40, и не процентом больше, как сказала бы моя подруга. Вы, молодой человек, беспардонный хам, и таки вынуждаете старую женщину с вами спорить», — хмыкнул Русова, забавляясь. 55%, 45, это мое последнее слово, иначе сама пойдешь нечисть убивать, а я посижу и посмотрю на твои потуги, тем более, что мы делим шкуру еще не убитого зверя. Вру, конечно, но и руда мне тоже нужна, и как сказано раньше, много, и я не намерен уступать даже жалкий процент, включив дотошного капеллана, который за обмундирование для своих бойцов порвет глотку любому завхозу. «Хорошо, 45, для вида проворчала старуха, но явно была довольна. «Тогда решено», — кивнул я. «45 тебе, 45 мне, и 10 Осокину». «А он тут каким чертом примазался?» Вздернулась ее бровь, но дошло до нее быстро. «Ага, значит, не доверяешь». «Доверяю я только самому себе, а Петр станет гарантом. Он как раз хотел бойцов ко мне на Урал послать, мол, для обмена опытом. Вот пусть у него голова и болит, он мне должен. Тем более, что именно мне его егерей гонять». «Интересно», — задумалась старуха и как бы невзначай спросила. «Подобный обмен опытом — частная акция?» Я нахмурился от такой постановки вопроса, а женщина продолжила, схватив быка за рога. «Если согласишься и на моих ребяток, то я уступлю еще 3%. Старая, алчная и жадная перечница, — заворчал уже я, — не хуже старика. Невоспитанное хамло, не умеющее разговаривать с женщинами», — в тон мне ответила Урусова и улыбнулась. «Ну что, согласен. Не знаю, зачем это тебе, но хрен с ним», — отмахнулся я от этой мегеры. 5%, и я согласен». Старуха хитро прищурилась, улыбка ее стала еще шире. «Договорились. И раз уж с этим решено, то когда пойдем твари бить? А ты уже собрала все свои старые кости?» Покосился я на нее и оплакала убитых. Урусова ничего не ответила, только губы поджала, затем поднялась, и ее кулаки вспыхнули багровым пламенем. Эх, хороша женщина. Дух и воля ее вызывают уважение, жаль только тело старо, а то так можно было бы приударить, вспомнить былое. «Будем считать, что это да», — поднялся я со своего места и взял поудобнее дубину. «Тогда готовимся и выходим». Глава 11. Монотонная, рутинная и обычная работа. Именно так бы я назвал зачистку шахты, на которую мы с Урусовой решили наложить руку. Рудник оказался не слишком глубоким, а наше убежище, по моим прикидкам, находилось в условном центре. И если ранее люди в нашей собранной случайностью компании думали, что мы двинемся наверх, то они глубоко ошиблись. Нет, наш путь лежал вниз, пока ни там не сдохнет последняя тварь. «Этот мой», — рыкнула старушенция, ударом огненного кулака разбивая морду вылезшего из темноты паука. Тварь завизжала и отлетела к стене, а женщина резко сократила дистанцию и стала с удовольствием забивать свою жертву. Я вытянул руку, и два паука поменьше, ринувшиеся в сторону старухи и заходивших со спины, сгорели в огне скверны. Цепи работали, и результат этот был даже лучше, чем изначально предполагаемый. Поверх пламени врага вспыхивали языки белого огня, как бы экранируя и сдерживая в узде своего узника. Знал бы, что печать внутреннего огня сотворит нечто подобное, то занялся бы ей еще раньше. Но, как однажды выразился Есениев, все мы умны задним числом. Однако, сила печати света не просто выросла, но повысился контроль за скверной. По прикидкам, раза эдак в 2, а то и 3. Будто бы на эту мощь нацепили намордник и снимали его ровно тогда, когда-то требовалось. Еще одно легкое движение рукой, и пламя по моей воле, ведомое печатью внутреннего огня, перескочило на других пауков, словно живое. Бойцам и Осокину за моей спиной даже участвовать не пришлось, дабы не пострадать, да и мне не мешать. Впрочем, они держали контроль за тылом, но пока с той стороны было все очень тихо. Похоже, твари на верхних уровнях рудника либо отсутствовали из-за чего-то, либо банально забились в щели и боялись, из-за больших потерь. Как бы то ни было, я уничтожал пауков мимоходом, сжигал их, забивал дубиной, полыхающей, словно факел. Пусть дерево, из которого я ее выстругал, было отличным, но скверна все равно брала свое. Медленно, но уверенно, она изнашивала древесину, но теперь это в прошлом. Опять же, из-за внутреннего огня. Урусова тем временем вошла в раж. Как бы она ни скрывала того, что бойцы ее рода это те люди, задача которых воевать и умирать, их смерть не прошла бесследно. Я не знал, каким вообще силами обладает ее род, но за каждого погибшего старая перечница убивала так, будто молодая медведица в ярости. «Не увлекайся, старуха!» — крикнул я ей, на что та тихо выругалась и встала рядом со мной. «Это определенно нижний уровень», — тяжело дыша произнесла она. Все же бой даже с несколькими пауками давался ей нелегко. Энергию те вытягивали очень быстро. Я был с ней согласен. Штольни шахты, с укрепленными балками сводами, стали попадаться все реже, а вот пауков меньше не становилось. Группами по 3-4 особи, а то и небольшими волнами, они шли без остановок. Не будь меня и этих людей ждало бы свидание с Костлявой. То, что мы на месте, стало понятно буквально через минут 20. Коридор шахты резко обрывался и уходил пологим склоном вниз, в огромную, сделанную природой пещеру. Весь ее потолок усеивали сталактиты и светящимся фиолетовым светом кристаллы. В еще большем количестве их росло на стенах, а на полу, прямо из-под земли выпирали залежи заряженного кобальта. То, что это он, я не сомневался. Насыщенный светло-фиолетовый оттенок друз, поблескивающих в свете кристаллов, был тому подтверждением. Сколько их здесь считать не возьмусь, но судя по глазам Урусовой, та тоже была впечатлена. Как и тем, что вдоль одной из стен, переходя в потолок, тянулась целая покрывало заряженной руды. Прекрасная картина. Вот только портило ее ровно четыре вещи. Огромное количество пауков, заполонивших собою всю пещеру, раскинутые сети паутины всюду, куда ни брось взгляд, а также множество яиц из кристаллической скорлупы. Завершала эту картину здоровенная тварь, восседающая на огромной друзе и пожирающая ее. Эта нечисть отличалась от остальных пауков тем, что ее хитин выглядел более гармоничным и был темнее оттенком. Но не это заставило большинство притихших людей в нашей команде побледнеть и зашептать молитвы своим богам. У матки, а это была именно она, отсутствовала голова. Вместо нее, будто слившись с тушей здорового паука, там находилось тело женщины, абсолютно голое, с поблескивающей белой кожей. Вот только голова была ее была деформирована. Вместо рта, хелицеры, которыми она дробила руду и сжирала ее, попутно обволакивая в желудочном соке. Инкубатор, чтоб ее, прошептала ошарашенная Урусова. Это существо явно не детище зоны. По мере поедания заряженного кобальта, эта тварь постоянно производила на свет новые яйца из своего брюха, а мелкие пауки забирали их и относили к остальным. Урусова была права. Эта нечисть появилась не просто так, а благодаря китайцам и их опытам. Даже отсюда я чувствовала ауру скверны, которую паучиха распространяла, тем самым усиливая себя и контролируя остальных. «Петр, твои парни пришли в себя?» Я пристально рассматривал твари и придумывал план. «Да», — кивнул Осокин, сосредоточившись. «Что вы задумали, Виктор Константинович? Отступайте обратно в шахту». Некоторые бойцы удивленно на меня посмотрели, а Урусова недовольно обожгла взглядом. «Пусть геоманты закроют проход, я останусь здесь и все зачищу». «А справишься?» — не стерпела старуха, а тон ее сочился ядом. «Молодой же еще, голову сложишь. Отступим, воссоединимся с остальными, завершим миссию и вернемся сюда с подкреплением. Ни к чему такой риск, Потемкин. Рудник никуда не денется. Возможно, согласился я с ней и махнул на паучиху в центре пещеры. А вот эта тварь вполне может уйти. Ее нельзя оставлять в живых, никаким образом. Только смерти точка. А за меня не переживай, старуха». Похрустел я шеей и получше взялся за дубину. «Эта нечисть меня точно не прикончит». «Самоуверенный мальчишка», — фыркнула Урусова и отвернулась. Но едва заметная улыбка на ее губах промелькнула. «Уходим. Ждем тебя час, Потемкин. Если сдохнешь, то назад не возвращайся». Махнув своим людям, старушенция быстрым шагом двинулась на выход из пещеры, а Осокин задержался и не знал, что ему делать. «Чего ты застыл, Петр? Бегом марш отсюда!» мешать только будешь. «Удачи вам, ваша светлость», — хрипло произнес он, а немногие бойцы из его рода с облегчением выдохнули. Не хотели они сражаться с этой тварью, а раз так, то в бою они мне не нужны. Я остался один на каменном карнизе, лицезрея, как зашевелились твари, стоило земле за моей спиной прийти в движение. Геоманты Асокина закрывали проход, а таковой был тут единственный. Я заперт в этой банке с пауками, каждый из которых, включая химеру, сейчас обратили на меня внимание. Чудовище, в которой больше ничего не осталось от человека, издала звук, больше похожий на нарастающий по громкости виск, и весь ее выводок ринулся на меня. Печать усиления и скорости заработали по моей воле на полную мощь. Я присел, резиновые подошвы сапог заскрипели, а камень под ними покрывался вереницей трещин. Словно снаряд из осадной пушки, я выстрелил собою в потолок и устремился в полете прямо к химере, а затем в ход пошли рывки света. Расстояние до цели сокращалось, тварь визжала и пыталась шевелить лапами, почувствовав угрозу своей жизни, но ее порождающее брюхо, покрытое коркой слизи, прилипло к полу. Она стала его отдирать с кусками плоти и хитина, но поздно. Сколько там мне дала Урусова? Час? Что ж, я справлюсь быстрее. Сибирь. Зона. Временная ставка командования. Генерал Кутузов хмуро разглядывал карту зоны, пока связисты неподалеку получали отчеты и передавали новые приказы бойцам. Лесник М, новая разработка Российской империи, являлась практически неприступной крепостью. 8 пар колес, броня из заряженной и зачарованной стали, толщину которой не возьмет и танковый снаряд, работающий на специализированных энергоячейках реактор, поддерживающий подавляющее поле от фона зоны, а также позволяющий функционировать большинству электроники. Крупный калибр, ракетные установки и антенна связи с зоной покрытия, какая и не снилась обычным, поставленным в стандартную армию РЛС. Лесника специально разработали для функционала в условиях зоны. Правда, подобных машин очень мало, но Кутузов был генералом и не мог не выбить себе такую. И доставить ее в Хабаровск для операций, разумеется.